Грудастые ребята заходят в кабак. У стойки другие, как бы не так. Железные пальцы вонзились в кулак. Будет работа. Так, мол, и так. Простые ребята дерутся всю ночь. А парень на пальцы наматывал скотч. Порвались 5 струн, но осталась 1. И значит, ребята, рок-н-ролл до утра. Простые ребята дерутся всю ночь, весь день. Ё-моё, забыл текст.